Глава 5. Как быстро все в жизни меняется. Именно на эту тему размышляла Лиза, лежа в огромной кровати в комнате для прислуги в доме того, кого даже отдаленно не считала приятелем. Еще вчера она была счастлива и строила планы на будущее. Костя, конечно, не идеал мужчины, но она его любила и верила ему. Да и он был хорошим мужем. Что же получается, что таковым он только притворялся? Ведь хороший муж не приведет любовницу в свой дом, не будет заниматься с ней сексом в кровати, где спит с женой. И как давно он так себя ведет? Вот главный вопрос. Хотя какая разница? Один раз он так поступил с ней, или забава его носит постоянный характер? Сути это точно не меняет, и Костя ей не верен. Отговорки, что мужчина полигамен, в отличие от женщины, Лиза всегда считала глупыми и даже пошлыми. Такие мужчины не должны связывать себя и узами брака. Ну, как тот же Глеб Игнатов. Но вот зачем она подумала о нем? Чтобы окончательно испортить себе и без того дерьмовое настроение? И еще один вопрос не давал Лизе покоя. Зачем она согласилась поехать в дом Глеба? Что ее к этому подтолкнуло? Уж точно непривычно хамское отношение со стороны хозяина дома. Страх, неизвестность, слабое оправдание для собственной глупости, как ни крути. Есть хотелось ужасно. Последний раз она ела в обеденный перерыв, когда они со Светой пошли в кафешку. С тех пор во рту не было маковой росинки. Она и спать решила лечь рано, чтобы побороть чувство голода. Но именно оно и мешало заснуть. Ну, еще и куча всяких мыслей. А почему, собственно, она не может отправиться на кухню и соорудить себе что-нибудь съестное? Игнатова дома нет, и он ясно дал понять, что вернется поздно. Кухня полностью в ее распоряжении. Ну, а поесть можно и здесь, чтобы, не дай бог, не столкнуться лбами с хозяином квартиры. Лиза решительно встала с кровати и накинула пеньюар. Взгляд случайно упал на зеркало, и на несколько минут она застыла перед собственным отражением. А ведь этот комплект из короткой сорочки на бретельках и воздушной накидки в пол она покупала не просто так. Хотела подарить мужу особенный романтик в годовщину их свадьбы. Какой-то месяц назад они отметили 3 года совместной жизни, а сегодня уже не было их. А все то, что пережили вместе, осталось в прошлом. Не верилось, что все могло так быстро перемениться. Но еще одно Лиза понимала отчетливо. К Косте она больше не вернется. Даже если уговаривать ее, он будет на коленях. Последняя мысль вызвала усмешку. Чтобы Костя, да на коленях. Для этого он слишком гордый. Да и не нужно ей это. В навороченной кухне царил идеальный порядок. Холодильник изумил ассортиментом. Чего там только не было. И несколько видов колбасных изделий. И всякий разный сыр. Свежие овощи, руккола. Какие-то банки, бутылки с названиями, каких Лиза раньше и не встречала. Она решила не тратить время на изучение содержимого холодильника, а соорудить себе по-быстрому салат и бутерброды. Вкусно и сытно. Все, как она любит. Закон подлости всегда работает. В этом Лиза убедилась, когда заправляла салат оливковым маслом. Бутерброды уже тоже лежали на тарелке и ждали, когда она отнесет их в свою комнату. Именно в этот момент ее уединение и было нарушено. «Чревоугодничаешь на ночь глядя», — повел носом Глеб, распахнув дверь. Сделал он это резко и шумно. От неожиданности у Лизы выпала из рук ложка. Как он вернулся домой, она не слышала. «Проголодалась», — буркнула она, не глядя на него. А сердце продолжало усиленно биться от испуга. «Меня накормишь?» Приблизился он к столу и выхватил из миски ломтик помидора. Прямо пальцами. «Я готовила на себя одну», — возмутилась Лиза. «Ты бы хоть руки помыл». «Прямо сейчас это и сделаю». В развалку направился он к раковине, где и вымыл руки, вместо мыла использовав средство для мытья посуды. «Пещерный житель!» — не сдержала Лиза презрительной усмешки, составляя тарелки на поднос. «И куда это ты, позволю знать?» — поинтересовался Глеб, когда она взяла поднос и собиралась выйти из кухни. «В комнату для прислуги, куда же еще?» — замерла Лиза с подносом. Как же ей хотелось поскорее сбежать от него! Осознавала она и то, что выглядит не совсем прилично. Для глаз постороннего мужчины ее спальный комплект совсем не годился. Слишком откровенным и прозрачным он был, как и покупался с определенной целью. И все это не укрылось от глаз Игнатова. Лиза заметила взгляд, каким он ее окинул. «А это ты правильно заметила!» Сильнее обычного растянул он слова. И на губах его заиграла так ненавистная ей ухмылочка. «Прислуги! А вот моей просьбы ты, кажется, не услышала». «Все я слышала прекрасно», — развернулась к нему Лиза лицом. «Ешь!» — с шумом опустила она поднос на стол. «Приятного аппетита!» — схватила она с тарелки бутерброд. «Это я возьму себе!» Выскочила за дверь под оглушительный смех хозяина квартиры. «Идиот! Чтоб ты подавился!» — чертыхалась про себя Лиза, торопясь скрыться в своей комнате. И так обидно ей было до слез. Но почему он приперся настолько не вовремя? Что помешало ему задержаться еще на каких-нибудь 20 минут? Все тот же закон подлости? Сидя на кровати, Лиза откусывала от самого вкусного бутерброда в ее жизни по малюсеньким кусочкам, желая продлить удовольствие. И она вволю решила жалеть себя, проливая горючие слезы. Один раз она может позволить себе быть слабой. Только сегодня. А завтра она постарается начать новую жизнь, в которой не будет места ни слабости, ни мужчинам. Хватит с нее. В семью она наигралась, как и в самопожертвование. Отныне она станет жить для себя и ради себя любимой.